Глава шестая. «Ты говорил, чтобы я не ждала ее!» — наехала я на дракона, грозно шипя. «Я ошибся!» — легко признал свою вину дракон, пожимая плечами. Со злости стукнула кулаком по каменному плечу. Наконец Роган пришел в себя и догадался отстраниться, чтобы мы приняли вид поприличней. Я неловко спрыгнула со столешницы и принялась отряхивать подол платья, будто это могло помочь стереть следы от горячих ладоней дракона. Щеки горели от стыда и возмущения. Уверена, губы были порочно пунцовыми. Как долго мама простояла на пороге? Впрочем, это уже не имеет значения. Она видела достаточно, чтобы начать задавать вопросы. «Мама, разве ты не должна была готовиться к переговорам?» Верховная с изумлением таращилась на моего бывшего мужа, как на диковинную зверушку. «Почему он жив и даже не проклят?» Первое, что выдала мама после покашливания. Этот вопрос удивил дракона еще больше, чем само появление моей матушки. «А почему не должен быть? До меня не доходили слухи о моей кончине», — полюбопытствовал Роган. Верховная его проигнорировала. «Я думала, ты убьешь его, если еще хоть раз увидишь», — выдала мама, отчего дракон уже с подозрением покосился на меня и скрестил руки на груди, явно ожидая пояснений. «Мама!» — предостерегающе позвала я. Как бы она ни наговорила еще чего похлеще. Бывшему мужу совсем не обязательно знать, как я страдала после расставания. «Пресвятые драконы! Как легко я забыла об этом!» Похоже, пора принять одно из своих зелий для улучшения памяти. «Может, тогда я прокляну его, раз у тебя рука не поднимается?» — предложила матушка от чистого сердца. «Мама!» «Госпожа Блейз!» «Роган, тебе пора!» — произнесла, не глядя на дракона. То, что он смотрел на меня, я отчетливо чувствовала, но что-то объяснять не готова. Вообще не уверена, что нам стоит говорить и тем более оставаться наедине. «Ну что ты, дочка, такая негостеприимная?» Мама скосила взгляд на чистые тарелки и нетронутую еду. «Стол накрыт, а дракон явно голодный». Голодный дракон поперхнулся воздухом. Я вспыхнула до кончиков ушей, словно спичка. «Пожалуй, я останусь», — ничуть не смутился мой недомуж. Был порыв яростно возразить, но я его подавила. Мне ведь не 15, чтобы прятать от мамы ухажеров. Да и какой из бывшего ухажер? Спорить с мамой и бывшим одновременно было бы заранее проигрышным делом. Так что мне ничего не оставалось, как принять происходящее с достоинством. Я пошла к шкафу и достала еще одну тарелку. Какое-то время напряженная атмосфера сохранялась. Роган деловито и не спеша ел, а мы с мамой так и не притронулись к своим порциям. Она с интересом наблюдала за драконом, а я за ней. Я бы многое отдала за то, чтобы узнать, о чем она думала. Да и что творилось в голове бывшего, тоже не помешало бы знать. Но, увы, такая магия мне была недоступна. Вскоре мне надоело просто наблюдать, но и нарушать тишину первой не хотелось. Так что я решила самое время перейти к десерту. Я отвлеклась на заваривание чая. «Роган, что вас привело сюда?» Мне не нужно было видеть лицо мамы, чтобы знать, как она брезгливо поморщилась, говоря о Злиденсе. Мама не одобряла мой выбор места, где я решила осесть. Но, как и любая ведьма, я не нуждалась в чьем-то одобрении. Повлиять на меня она не могла, как ни старалась. «Свадьба друга!» Дракон ничего нового не сообщил. «И моей подруге Ирнис», — добавила я. «Мы магические свидетели». «Вот как?» — мама загадочно улыбнулась, но явно не удовлетворилась таким ответом. «И как долго вы тут планируете задержаться?» «Пробуду столько, сколько потребуется. Потом вернусь в столицу». «Ну, конечно, ведь государственные дела не ждут». Мамин тон ни мне, ни Рогану не понравился. Дракон нахмурился, на лицо его набежала тень. Он снова поджал губы и явно был не рад, что решил остаться. А меня ткнули носом в пропасть между мной и бывшим. «Как поживает ваш дядюшка?» — продолжила мама светскую пытку. «В добром здравии». А мне опять напомнили о неприятном прошлом. Тот разговор в городском особняке Волтхаров с дядей Рогана стал последним воспоминанием о браке с драконом. Я старалась о нем не вспоминать. До сегодняшнего дня у меня это отлично получалось. Мама не успела продолжить допрос, в дверь постучали, и я никогда не была так рада гостям. Полетела открывать, чуть ли не спотыкаясь от спешки. «Ирнис!» — радостно воскликнула я. «О, леди Фулкс, и вы здесь!» Подруга смущенно улыбалась. «Говорят, здесь сегодня проходит девичник», — напомнила мне леди Маргарет. «А я и не в курсе. Хорошо, что встретила счастливую невесту, когда была в городе». На мгновение мне стало стыдно. Конечно, еще вчера леди Фулкс чувствовала себя не очень хорошо, но нужно быть честной с собой. Я совсем забыла, что она тоже приглашена на свадьбу. «Я смотрю, вам уже лучше?» — напомнила я о недавнем состоянии драконицы. «Твои эликсиры творят чудеса, Бри! Роган, и ты здесь!» Маргарет лукаво усмехнулась, будто для нее было секретом, где проводит время ее племянник. Но что-то подсказывало, она точно знала, кого застанет у меня дома, кроме моей мамы. «Бри, ты нас представишь?» Леди Фулкс с интересом смотрела на мою мать, а та на драконицу. Представила женщин друг другу. Заочно они уже были знакомы, но виделись впервые. «Я наслышана о вас», — сказала мама, улыбаясь. «И я о вас». «Надеюсь, только хорошее», — усмехнулась мама. «Исключительно». Обе женщины остались довольны друг другом. Мама забыла о моем бывшем муже, творящем всякие непотребства, и переключилась на леди Фулкс и Ирнис. «Пожалуй, мне пора. Я и забыл, что сегодня мальчишник». Роган поднялся из-за стола, обращая на себя женское внимание. Я заметила, как вытянулось лицо Ирнис, а в ее взгляде промелькнуло 1000 вопросов. «Я 100 лет не бывала на девичниках», — с ностальгией протянула мама. «Ирнис, ты же не против, если я присоединюсь?» Девушка скромно кивнула. «Можно подумать, у нее был выбор, проводить девичник с верховной ведьмой из темных земель или нет». Роган ушел почти незаметно, только бросил мне на прощание многозначительный взгляд. Знать бы еще, что за ним кроется. Надо признать, что после его ухода я совсем не испытала облегчения. Но очень скоро я забыла обо всех проблемах. Потому что у меня появились новые. И, как говорится, все познается в сравнении. Утро выдалось тяжелым, ведь я рассчитывала, что оно начнется глубоко в обед, но кому-то срочно потребовалась ведьма. В дверь громко стучали, и это сильно напоминало прошлое утро. «Если это Патрик, я его точно прокляну!» С мучительным стоном я оторвала голову от подушки, а вот открывать глаза совсем не хотелось. «Что вообще происходит? Почему мне так плохо? Что вчера случилось?» Память услужливо подбросила обрывочные воспоминания о вчерашнем дне. «Девичник Ирнис. У нас собралась интересная компания, даже слишком. Леди Фулкс со своим легким нравом не дала нам скучать, моя мама только поддержала ее. «А интересный у нас шабаш получается!» Помню, сказала мама, когда уже сытые и изрядно подвыпившие мы сидели в бане. В маленькой парной, где на пологе как раз помещалось ровно 4 человека, клубился пар, пахло вениками из багульника и добавленным в воду расслабляющим зельем. В тот момент все было замечательно, а вот после очень много пробелов. Понять бы, когда все пошло не так. А в том, что что-то пошло не так, не сомневаюсь. Я не помнила, как оказалась в собственной кровати. Это очень плохой знак. Кажется, мы рискнули попробовать мамину настойку, которую она привезла из темных земель. Надеюсь, все выжили. Больше всего я переживала за Ирнис. Она простой человек, так что всякую гадость из темных земель могла перенести хуже всех. Это я обязательно выясню, но а сейчас мне стоило открыть дверь. Уж больно настойчиво стучали. И этот звук неприятно отдавался в висках. Прихорашиваться или как-то волноваться о своем внешнем виде я не собиралась. Тем более при беглом взгляде вниз я обнаружила, что во вчерашнем платье. Видимо, переоделась после бани в него же. Явно лучше, чем сорочка. К лишним телодвижениям ведьма не готова. Открывать совсем не хотелось. Ведьмовское чутье подсказывало, за дверью меня ждут неприятности. Так оно и оказалось. «Недоброе утро, Роган!» – пробурчала я, узрев на пороге бывшего мужа. Он тоже казался изрядно помятым, но все равно непростительно бодр и красив. «И тебе доброе, Бри!» — проигнорировал он мой недружелюбный тон и сразу перешел к делу. «Тетя Маргарет у тебя?» «Она не дома?» — удивилась я. Мне казалось, раз девичник закончен, все разошлись по домам. Кстати, а где моя мать? Я обернулась и всмотрелась вглубь дома. Будто Верховная могла спать под кухонным столом, который с порога дома отлично просматривался. «Нет, в замке ее нет», — ответил обеспокоенный племянник леди Фулкс. «Уоллес сказал, что для нее подобное поведение не свойственно. Обычно она ночует в замке». «Да она вообще редко его покидает», — добавила я. «Я посмотрю у себя и в бане». Теперь беспокойство начало охватывать и меня. «А еще она держит в городе гостиницу», — вспомнила я. «Может, решила переночевать там?» «Я проверил. Леди Фулкс там не появлялась». «Моей матери, похоже, тоже нет», — призналась я. Мне не нужно было обыскивать дом, чтобы убедиться в этом. У нее очень чуткий сон, так что на стук дракона она вышла бы точно раньше меня. «Твоя мать отправилась к Зельде», — неожиданно подал голос Ральф, который, оказывается, затаился в легкой дреме на каменном заборчике. «А старая драконица улетела сразу после нее». Если с моей матерью все было понятно, села на метлу да полетела куда надо, то про леди Фулкс ни мне, ни Рогану понятно не было. «Как улетела?» — не понял он. «На чем?» — запаниковала я, вспомнив ее недавние проблемы со второй сущностью. «На своих двоих», — легко ответил кот и лениво помахал крыльями, как бы намекая. Мы с Роганом переглянулись. Дракон вскинул брови и широко раскрыл глаза, выражая глубочайший шок. Я тоже удивилась, но все же меньше, чем Роган. Ведь предпосылки были, и я единственная, кто о них знал, и ничего не предприняла. Хуже, я позволила ей напиться всякой дряни, что наверняка и способствовало обороту. «Нужно ее найти», — отмерла я первой. «Куда она могла отправиться? Ты лучше меня знаешь эти места». «Но я не так хорошо представляю, как мыслят драконы. Подожди, я только метлу возьму и поищем ее». Я не собиралась ждать, когда Роган попросит о помощи. Мое участие было чем-то само собой разумеющимся. Потратив 5 минут, чтобы привести себя в порядок и банально умыться, я спустилась в погреб за самым убойным зельем бодрости и ясности ума. Как назло, редкое в моих запасах зелье не желало искаться. Будто кто-то нарочно перепутал склянки. Наконец, нужное зелье было найдено, и я незамедлительно выпила его. В голову тут же пришла здравая мысль, которой я поспешила поделиться, выбравшись на кухню, где ждал меня дракон. «А ты заклинанием поиска искал?» – деловито спросила я. «Еще нет», – признался Роган и задумчиво растрепал волосы. «Боюсь, если она все еще в обличии дракона, а это вероятнее всего, то оно не подействует. Лучше проверить». Совсем не хотелось зря тратить время, летая по окрестностям Злиденса, и найти потом Маргарет в городской таверне. В ящике письменного стола я хранила карту города. На ней как раз были отлично показаны все окрестности, вплоть до черного леса и границы с темными землями. Даже домик тети Зельды на болотах можно было найти. «А карты побольше у тебя нет?» — усомнился Роган. Для заклинания все уже было готово. Я уже разложила пожелтевшую от времени карту на столе, достала свечи для ритуала и кристаллы. «Карта Империи тоже найдется, но придется лезть на чердак». «Лучше сразу расширить зону поиска», — пробормотал Роган, и мне пришлось тащиться за другой картой. Магический поиск занял почти полчаса, но драконицу мы так и не нашли. Мы предприняли несколько попыток, но заклинание не сработало. А это значило, что леди Маргарет все еще в облике дракона, и я очень надеюсь, что она тихо-мирно где-то спит. «Значит, отправимся искать вслепую», — пришла я к неутешительному выводу. Погода была не на нашей стороне. С самого утра стоял густой туман и не спешил рассеиваться. Роган нагнал ветра, чтобы хоть как-то его рассеять, но туман был повсюду, слишком плотный. Оставалось надеяться, что ближе к обеду он сам пройдет. Но мои надежды не оправдались. Мы с Роганом потратили половину дня, летая по округе со скоростью черепах. Но леди Фулкс так и не нашли. «У тебя нет никакого заклятия для тумана. Раз ветер не помогает, надо что-то посерьезнее». Пришел к неутешительному выводу дракон. Мы приземлились неподалеку от моего дома, и Роган только обернулся в человека. Это серьезное вмешательство в погоду, нежелательно подобное, когда идет смена времен года. Я и так уже устроила парочку несанкционированных гроз, но вслух признаваться не стала. Боюсь, Роган и так об этом догадывается. Тогда предлагаю перекусить и наметить новые точки, которые проверим. Роган не договорил, остановился, не дойдя несколько метров до моего дома. За его широкой спиной было ничего не видно, не ожидав внезапной остановки, я врезалась в спину дракона и тихо выругалась, потерев ушибленный нос. «В чем дело?» — проворчала я. Бывший муж отступил в сторону, и я узрела толпу горожан, обступивших мое крыльцо. Кто-то неистово тарабанил в мою дверь. «Госпожа ведьма, открывайте!» По голосу я узнала местного стражника порядка. «А в чем, собственно, дело?» Повторила я свой вопрос, но уже так, чтобы меня услышали все. Толпа дружно обернулась. Не сказать, что смотрели на нас с драконом дружелюбно. Всем нутром я ощутила, что пришли злиденцы не за помощью. Стражник, имя которого я никак не могла вспомнить, такой здоровый, словно медведь, и бородатый, вышел вперед. «Госпожа Блейз», — важно произнес он, — «вы арестованы по подозрению в отравлении человека». Осекся и тут же исправился он. «То есть дракона, полудракона, Мэтью Т...» Фамилию стражник припомнить не смог. «Жениха Ирнис», — подсказал кто-то из толпы. «Мэтью Талыка», — уточнил Роган, нахмурившись. «Точно», — обрадовался подсказке стражник. «Вам придется пройти со мной, госпожа ведьма». Я скрестила руки на груди и недобро уставилась на стражника. Он же не думает, что я так легко позволю себя арестовать. Тем более обвиняли меня в какой-то полнейшей ереси. «Может, у вас и доказательства есть?» Насмешливо поинтересовалась я, уверенная в том, что на этом стражник сконфуженно умолкнет. «А как же, есть! Вот, видите?» Кому и пришлось сконфуженно умолкнуть, так это мне. Стражник достал из сумки надкусанное яблоко. Такое розово-зеленое, ароматное. Едва заметное розовое сияние вместе укуса говорило о том, что яблоко не простое, а с зельем. И чье это зелье, я тоже чувствовала. Одно из моих якобы приворотных зелий. Причем только здесь отравление. «Узнаете, госпожа ведьма?» Для всех было очевидно, что яблочко это из моего сада. Я покосилась на Рогана. Не то чтобы я нуждалась в его защите или поддержке, но почему-то в этот момент отчаянно захотелось, чтобы дракон оказался на моей стороне. Роган хмурился, вглядываясь в яблоко-улику. Очевидно, он тоже признал яблоко из моего сада. А может, и мою магию чуял. «Предположим, яблоко мое. Почему вы решили, что Мэтью отравили?» «Так без сознания он, едва живой!» — крикнули из толпы. «В руках у него было яблоко», — добавил стражник. «Конечно, неопровержимые доказательства». «Я бы хотела взглянуть на пострадавшего и поговорить с Ирнис», — сообщила я с серьезным видом. «Кто знает, что случилось с ее женихом. Если все действительно так плохо, я бы предпочла сама взглянуть и, по возможности, помочь». Честно говоря, после прошедшей ночи я не могла быть на 100% уверена, что не причастна к этому, ведь половину ночи я не помню. «Невеста подле жениха безутешно рыдает», — сообщили мне добросердечные соседи, пришедшие поглазеть на арест ведьмы. «Боюсь, это невозможно. По протоколу я обязан вас арестовать и отвезти в допросную», — ответил стражник. На это мне оставалось только устало вздохнуть. Что-то такое я и ожидала услышать. Неужели придется поругаться с народом, чтобы сделать по-своему? Не хотелось бы пугать горожан демонстрацией силы. Такое они не скоро простят, а то и вовсе придется съезжать с насиженного места. «А протокол на случай смерти подчиненного императорского советника у вас есть?» Вмешался Роган. Таким грозным я дракона не видела. Это и пугало, и будоражило одновременно. Пусть он внешне сохранял невозмутимость, во взгляде бушевала стихия. Кстати, это он сейчас о себе? Так Мэтью на него работает? Это что же получается? Роган дружит с подчиненными? Или как? Заблеял стражник. «По-моему, госпожа Блейз единственная, кто может помочь пострадавшему. Разве не так? Но не положено. Других подозреваемых нет». «Как один из советников императора Фридхельма III Огненного, я настаиваю проводить нас к пострадавшему. Немедленно!» Участие дракона было как нельзя кстати. Мало ли что на самом деле с Мэтью, вдруг мы упускаем драгоценное время. Слово дракона оказалось весомее моего. Под разочарованный вздох толпы стражник согласился нас сопровождать до дома Ирнис. Обнаружили отравленного Мэтью Талыка на пороге гостевой спальни. Все-таки хорошо, что Роган вступился за меня. Благодаря этому было сэкономлено много времени. В доме семейства Брент царила удивительная тишина, которую нарушали только вопли младенца из детской. Ирнис нашлась в гостевой комнате, рядом с кроватью, на которой лежал Мэтью. Со стороны можно было решить, что жених просто спит, бледноватый, синяки под глазами. Но кто знает, как прошел мальчишник. «Бри!» Заметив меня, подруга громко всхлипнула, поднимаясь со стула. Выглядела она не лучшим образом, глаза красные и опухшие от слез, зато, в отличие от своего жениха, в сознании. «Скажи, что он очнется!» Она бросилась мне на шею и горько разрыдалась. Больше всего в этот момент мне хотелось утешить подругу и заверить, что все будет хорошо. Но, как и любая ведьма, я никогда не давала обещаний в подобных ситуациях. Я сделаю все, что в моих силах. Все, что могла я сказать. Ирнис отпустила меня из удушливых объятий и утерла слезы промокшим насквозь платком. «Я знаю. И я знаю, что ты тут ни при чем. Я говорила папе, что это не ты, но он не стал спорить со стражником». «Не волнуйся, они мне ничего не сделали и не сделают». Ирнис опустила полный грусти взгляд в пол. Плечи ее поникли. Сейчас она меньше всего походила на счастливую невесту. «Это все? Все?» Ирнис что-то хотела сказать, но, заметив Рогана, вошедшего в комнату следом за мной угрюмой черной серой тенью, замолчала и испуганно выпучила глаза. «Мы обязательно во всем разберемся», — заверил лорд Волтхар. «Найдем виновных, и они понесут наказание». «Наказание?» — повторила Ирнис, всхлипнув. «Разумеется. Сейчас важнее поставить жениха на ноги к свадьбе», — напомнила я и приступила к осмотру. Дыхание Мэтью было едва заметным, а пульс плохо прощупывался. Неудивительно, что все так переполошились. «Его уже осматривали господин Дюран и господин Брок, взяли кровь, но оба ничего внятного пока не сказали, сказали ждать», — сбивчиво пояснила Ирнис. «Взять кровь и проверить ее — самый надежный вариант, но мне хотелось уже сейчас дать Ирнис хоть какую-то ясность. Да самой понять, имеет ли мое зелье к этому отношение». У зелья страсти имелись вполне характерные следы, которые можно было легко обнаружить в первые 2 часа приема, если знать, где искать. Раздвинув веки полудракона, я увидела розовые отблески на зрачках, едва заметные. Если не знать, что искать, можно и не заметить. Мэтью действительно откусил яблоко с моим приворотным зельем, точнее, зельем страсти. Одного укуса как раз достаточно, чтобы оно подействовало в полной мере. Правда, эффект задуман совсем не таким. Не считая его состояния спящей красавицы, ничего подозрительного я не обнаружила. Неужели все из-за моего зелья? Ну, конечно, да! Догадка пронзила внезапно. Все дело именно в зелье, а точнее в его основном ингредиенте — порошке из лунных мух. Так называются беленькие цветы, распускающиеся в полнолуние. Именно в это время их нужно было собирать, чтобы сохранить магические свойства. На людей порошок из сушеных бутонов действовал очень возбуждающе во всех смыслах, а вот на драконов не действовал, а у некоторых и вовсе встречалась непереносимость. И проявлялась она совершенно по-разному, от аллергии до анабиоза. Что, собственно, и случилось с Мэтью. Он ведь полудракон, и зелье страсти на нем не сработало. «Роган!» — позвала я бывшего и сама отошла чуть в сторону. Сообщать Ирнис, что кто-то пытался приворожить ее жениха, я не собиралась. С этим я разберусь позже. И лучше, когда точно буду знать, кто. «Что-то нашла?» — догадался дракон. «Да, он действительно съел мое яблоко с зельем». «Что за зелье?» — напрягся дракон. «Приворотное», — огорошила я Рогана. У него аж брови на лоб полезли. Забавно было наблюдать за его реакцией. А когда он поймал меня за руку и притянул к себе, чтобы говорить едва слышным шепотом, я даже малость испугалась. «Бриттани, ты хоть понимаешь, что я императорский советник? Нельзя говорить мне о том, что ты нарушаешь закон», — произнес он яростным шепотом. «Расслабься, эти яблоки с обычным зельем страсти, но продавала я их из-под полы под видом запрещенного приворотного. О том, что драла 3 цены, решила не уточнять, это к делу не относилось, и наверняка подобное тоже было незаконно». Дракон застыл, переваривая новую информацию. «Но это не объясняет его состояние». «Напротив, это все объясняет», — заверила я. «У Мэтью непереносимость основного ингредиента — порошка из лунных мух. На большинство драконов он вовсе не действует, но есть редкие случаи непереносимости. Более точно можно будет говорить после проверки крови». В этот момент на пороге комнаты появился господин лекарь. Заметив меня и Рогана, он почтительно кивнул. «Все те же лица», — весело хмыкнул он. «А я пришел с хорошими новостями. Я знаю, что с нашим женихом». Господин Дюран полностью подтвердил мой диагноз. Когда последние сомнения отпали, мы собрали семейство Брентов в гостиной и сообщили вердикт. «Когда же он придет в себя?» — обеспокоился отец Ирнис. «Ведь свадьба уже завтра». «Переносить брачный обряд — ужасно плохая примета», — всполошилась матушка. Глаза Ирнис снова наполнились слезами. «Есть проблема, зелье выветривается только через 4 дня». Не стала я тянуть с ответом. Но были и хорошие новости. Можно приготовить нейтрализатор, но... Здесь закралась очередная проблема. У меня закончился пурпурный мох. Без него нейтрализующее зелье не выйдет. Ингредиент редкий, спросом пользуется большим, как противоядие от многих зелий, потому расходится почти сразу. Я собиралась устроить вылазку за ним сразу после свадьбы Ирнис. Вся сложность в том, что растет он только в Черном лесу. Ни Драконья Империя, ни Темные Земли не рискнули назвать его своими. И не просто так. Без магических способностей соваться туда – самоубийство. Ну а если смелости и силы хватает, то в Черном лесу можно найти самые редкие ингредиенты. И пурпурный мох, и волосы единорогов, и молодильные грибы. Но вылазка туда займет время. Я уже молчу о результате, ведь всегда может что-то пойти не так. Этот вариант на крайний случай. У господина Дюрана спрашивать не было никакого смысла. Я ему обещала пурпурный мох с хорошей скидкой. Вот только сходить за ним еще не успела. В Злиденсе я единственный поставщик подобных ингредиентов, не считая тети Зельды. У нее всегда припасено все самое редкое, но она годами может не появляться в городе, а местные к ней не ходят, боятся болот и близости Черного леса. Но я, конечно, подобными страхами не страдаю, так что придется навестить родственницу. Заодно узнаю, как мама. Была еще надежда, что у старого алхимика что-то завалялось. Этот вариант я и собиралась проверить первым делом. К нашей удаче идти в лавку алхимика не пришлось. Гордон как раз нашелся в холле, видимо, только пришел и сейчас беседовал со стражником. «Бриттани, и ты здесь!» Заметив меня, алхимик приветливо улыбнулся. «А я как раз хотел отправить за тобой. Выяснил, что с господином Талыком». Диагноз алхимика совпал с моим и господина Дюрана. Увы, Гордон не обрадовал меня. У него тоже не было запасов пурпурного мха. «Господин Дюран вчера сказал мне, что закупается у тебя по хорошей цене», — поделился Гордон. «Думал, вечером обсудим это. У нас же все в силе». Я досадливо поморщилась. О свидании я и забыла. Не зря девиз моей матушки — ведьмы не дают обещаний никогда и никому. Мужчины в этом списке на первом месте. Я покосилась на недомужа. Отказываться от свидания при нем совсем не хотелось. Явно будет злорадствовать. И плевать, что повод более чем серьезный. Но разве у меня был выбор? К сожалению, планы на вечер кардинально поменялись, Гордон. Насчет поставок пурпурного мха я только за, но дело в том, что сейчас у меня и грамма нет. Гордон был умен, и мне не пришлось разжевывать, почему свидание отменяется. «Значит, отправляешься в Черный лес», — догадался он. «Хочешь, составлю тебе компанию?» Такое желание провести со мной время, конечно, льстило. Я кокетливо улыбнулась. «Прости, Гордон, но я не могу тебя взять. Боюсь, моя метла не выдержит двоих. А времени очень мало. Не хочу, чтобы пришлось переносить свадьбу». О том, что Гордон скорее балласт, чем помощник в таком деле, я не стала говорить. Зачем обижать того, кто еще может пригодиться? «Понимаю. Тогда желаю тебе удачи. И надеюсь, что свидание все же состоится позже». «Обязательно», — ляпнула я, прежде чем обдумать. Такая возможность все отменить дракону под хвост. После вчерашнего безумного поцелуя с драконом, поцелуй с Гордоном, который случился в прошлом году, даже рядом не стоял. В тот момент мне казалось, что мне даже нравится. На самом деле просто поблекли воспоминания о том, как может быть. Но вчера Роган, к сожалению, отлично освежил их. «Прости, мне надо спешить», — поспешно попрощалась я с алхимиком. На бывшего мужа я старалась не смотреть. Отчетливо чувствовала его напряженный взгляд. Ему явно не понравилось, что я пообещала очередное свидание. Но он молчал. Только ответил стражнику, когда тот попытался меня остановить. «Госпожа Блейс уходит», — процедил он. «Но, лорд Волтхар, не положено ведь». «Под мою ответственность». «Но вы же не родственник, по протоколу не положено». Глаза Рогана опасно вспыхнули. На скулах заходили желваки, а в воздухе запахло грозой. «Вообще-то мы ж...» «Мы идем за противоядием для жениха Ирнис!» Вмешалась я, пока этот не ляпнул, что не положено. А вспомнив, наконец, имя стражника, добавила. «Хватит прикрываться протоколом, Трэвис. Господин Талек не умер. Лучше выясни, кто хотел его приворожить». «Чего? Кто же до такого додумался?» «А вот это тебе и предстоит выяснить». Я одобрительно похлопала стражника по плечу. «Уверена, ты справишься, и советую присмотреться к Кадалинде». «Скажете тоже, дочка мэра!» — испуганно пробормотал Трэвис. Из дома Брентов мы ушли беспрепятственно. Домой я отправилась на том же скромном экипаже. Роган уселся на соседнее сиденье. Даже не стала спорить, а воспользовалась возможностью, чтобы высказать все дракону. «Поверить не могу, ты чуть не выдал нас!» «Да?» — — невозмутимо подтвердил дракон. «Если понадобится, я не стану делать из этого тайну». «Но ты мне обещал!» «Обещание не распространяется на случаи, когда твоя безопасность под угрозой». «Кошмар! Драконы еще хуже ведьм, когда речь идет об обещаниях». Распыляться и что-то доказывать не стала. Не потому, что не была уверена в своей правоте. Боюсь, что спор с драконом мог завести совсем не в ту плоскость, что мне нужно. А примерно в ту, в которой нас вчера застукала моя мать. «Извини, но я пока не смогу тебе помогать с поисками леди Маргарет», искренне сожалея, сообщила дракону, когда мы подъехали к моему дому. «Удачи тебе. Надеюсь, к моему возвращению она найдется». К моему удивлению, Роган не остался в экипаже стражников городского правопорядка, а вылез следом. Я и до этого не понимала, зачем он катается вместе со мной, а теперь начала беспокоиться. Хваленая ведьмовская чуйка ничего хорошего не предвещала. Роган не обратился в дракона, чтобы дальше искать тетю или вернуться в ее замок, а пошел за мной к дому. Честное слово, ощущение, что у меня вырос хвост, огромный чешуйчатый хвост. «Зачем ты идешь за мной?» Не выдержав, остановилась и обернулась. «Бри, ты ведь не думала, что я отпущу тебя одну?» От такого заявления мне стало дико смешно, и я расхохоталась на всю округу. От души посмеявшись, я поняла, что Роган совсем не разделяет мое веселье и более чем серьезен. «Я тоже не хочу, чтобы свадьба Мэтью и Ирнис сорвалась», — добавил он. «Вдвоем будет эффективнее». Это был, конечно, аргумент. Роган не хлипкий алхимик, а чистокровный дракон. Такой не только за себя сможет постоять, но и за хрупкую ведьму. Я была в Черном лесу множество раз, и лучше других знала, какие там могут поджидать опасности. Нарвешься не на ту темную зверюшку, и все, придется возвращаться и зализывать раны. Пришлось задвинуть гордость подальше и вытащить из себя остатки рациональности. «Хорошо, пойдем вместе», — сдалась я без боя. «Но леди Маргарет не хочу бросать. Пошлем за ней кое-кого другого». Первым делом я нашла Ральфа. Кот, предчувствуя холода, прятался под пледом в кресле у камина. При моем появлении он неохотно высунул морду из-под шерстяной пещеры, которую себе устроил. «Ты хочешь, чтобы я, рискуя намочить крылья, летал по диким местам в поисках бешеной драконицы?» — возмутился кот, услышав мое предложение. «Не бешеный, а пожилой», — поправила я. «Имей в виду, у тебя нет выбора». Скрестив руки на груди, я строго посмотрела на фамильяра. «Кто тут главный, в конце концов?» «Ладно», — пробурчал Ральф, выбираясь из теплого укрытия. «Но если меня сожрут, плакать будешь похлеще, чем по своему дракону». Сообразив, что ляпнул в присутствии того самого дракона, Ральф с диким воплем вылетел в открытую дверь. А чтобы ведьмовская кара его точно не настигла, проорал что-то невнятное, обещав сделать все в лучшем виде. Игнорируя тяжелый взгляд бывшего мужа, я закрыла дверь. Стараясь не смотреть, прошла мимо. Нужно переодеться и собрать с собой сумку. Но вопросов избежать не вышло. «О чем твой фамильяр? О каком драконе речь?» Роган не договорил, осекся, будто понял только сейчас, что речь о нем. Но я не позволила ему развить эту мысль. «Это тебя не касается», — сказала я излишне резко. «Жди здесь, я быстро». Я скорее умру, чем признаюсь, что плакала из-за нашего развода. Пока Роган пребывал в замешательстве, я проскользнула к лестнице. В черный лес нельзя идти в платье или юбке. В такой одежде неудобно быстро бегать, а в том, что делать это придется, я не сомневалась. Так что для таких случаев у меня имелись удобные брюки и высокие кожаные сапоги. Надев теплый свитер с высоким горлом и кожаную куртку с множеством потайных карманчиков, я спустилась к Рогану. В небольшую сумку торопливо побросала немного еды, взяла фляжку с водой. В потайные карманы убрала пустые склянки для ингредиентов, которые планировала найти в лесу. Несколько бутылочек с зельями и заживляющую мазь тоже не забыла. А еще парочку полезных склянок на случай встречи с серьезными монстрами. Осталось собрать волосы. Я остановилась перед зеркалом-артефактом и принялась собирать жгут из волос, чтобы заколоть их шпилькой, и только тогда заметила в отражении внимательный взгляд Рогана. «Ну что ты так смотришь? Никогда не видел женщин в брюках?» Через несколько секунд дракон отвис и ответил. «Видел, но не тебя». От хриплого голоса дракона и обжигающего взгляда по телу прошлись мурашки. Я дернула плечом, надеясь их разогнать, но помогло не очень. Что-то я уже начинаю жалеть, что согласилась отправиться в Черный лес вместе с бывшим мужем. Боюсь оставаться с ним наедине. Это испытание похлеще, чем встреча с самыми опасными монстрами черного леса и темных земель вместе взятых.